Комплекс административных зданий «Чуть Инкорпорейтед», Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник. Корнилов появился на Вернадского без 20 час. Ожесточенная перестрелка возле офисного здания крупного финансового холдинга поставила на уши все московское полицейское управление. На место происшествия, ярко освещенное прожекторами, было стянуто рекордное количество патрульных джипов и спецназа. Все следы недавнего сражения тщательно изучали эксперты. Никакой суеты и никакой паники. Корнилов неторопливо выбрался из «Волги» и, ожидая спешащих к нему репортеров, прикурил сигарету. Господин майор, неужели грядет новая война банд? Разумеется, нет. Мы полностью контролируем ситуацию в городе. Тогда что означает эта перестрелка? Только одно. Кто-то отправится на каторгу. Скажите, чуть уже попадало в поле вашего внимания? Моего? Никогда. Возможно, к ним есть вопросы у налоговиков. Очевидцы утверждают, что здесь был настоящий бой. К сожалению, никто не вел видеозапись для подтверждения своих слов, поэтому что-либо определенное я смогу сказать лишь завтра. Извини. Господа журналисты, все свободны. Отойдите, не мешайте работать. Корнилов шагнул за ограждение. Его встретил лейтенант Васькин. Добрый вечер, патрон. Здесь такое творится. Никто ничего не понимает. Это нормально. Эти, что стоят под деревьями, свидетели? Ага, из окрестных домов повылезали. Что говорят? Очень похоже на разборку. По рассказам очевидцев, в ворота здания врезались 4 КАМАЗа, и сразу началась дикая стрельба. Точное количество нападавших они назвать затруднились. От 50 до 200 человек. Да, похоже на настоящий штурм. Кто бы здесь не развлекался, в средствах они не стеснялись. Во-во, именно. Похоже. Только хозяева дома говорят, что ничего такого не было. А наши что рассказывают? Первыми приехали патрульные из местного участка. Говорят, кто-то разбегался, но кто именно в темноте не разглядели. Стрельбы никто не слышал, штурма никто не видел, задержать никого не удалось. Лейтенант, а что эксперты? Стрельные гильзы от Калашникова. 2 брошенных гранатомета. Все номера спилены, но Костя сказал, что есть вероятность их прочитать. Костя, один из лучших экспертов управления, ошибался редко. А что произошло на Ленинском? Там была жуткая авария и перестрелка. 3 машины, 11 трупов. Есть интересный фактик. Ну, излагай. Большинство убитых на Ленинском были одеты одинаково. Черные кожаные штаны, жилетки и красные банданы. Байкеры? Не знаю, но интересно другое. По словам здешних очевидцев,